Но жизнь Буденного, он качнул головой, это совсем другое. Буденный — это эпоха. Чапаев и тот сожалел, что не воевал под его началом. С легендарным Чапаевым Тюленев познакомился в 1919 году, когда приехал в Москву на учебу в академию. «Я воевал у Буденного», — сказал Тюленев. «Во как!» — Василий Иванович удивился. «Это тот Семен Буденный, который бьет Деникина? Он самый». «Садись, браток, и расскажи о нем». Чапаев слушал его долго, слушал терпеливо, а потом встал. «Вот видишь, Буденный тоже академии не кончал и бьет белых. А меня вот послали учиться. Нет, я все равно уйду на фронт. Там сейчас горячо. А учиться буду после войны». Буденный ценил тех, кто до конца был предан своему долгу, всего себя отдавал борьбе, кто в любую минуту готов был рисковать жизнью, если этого требовали интересы дела. Именно эти люди, в ком личное мужество сочеталось с железной дисциплиной, нравились ему. Может быть, именно они помогали Буденному расти как командарму, находить в сложной ситуации боя то единственное решение, которое обеспечивало победу над врагом. О них, об этих героях, маршал говорил с какой-то особой теплотой. На одной из встреч с воинами-ракетчиками Буденный сказал: «Вы, конечно, читали о Котовском. Что в нем подкупало? Во-первых, личное мужество и командирский талант. И даже его улыбка, добрая, сердечная. Во-вторых, о нем, как и о Чапаеве, среди солдат ходили легенды». Когда немцы вторглись на Украину, Котовский командовал кавалерийской бригадой. В составе войск Юго-Западного фронта она прославилась геройскими подвигами, смелыми и дерзкими ударами по врагу. Сам Котовский особенно проявил себя во время боевых действий против Антоновщины. Для ликвидации банд нужен был опытный, находчивый командир. И когда командующий войсками по борьбе с Антоновщиной Тухачевский спросил, кого можно назначить, Буденный предложил Котовского. «Я полагаюсь на него, как на самого себя». И Котовский это доверие оправдал. Ему удалось проникнуть в самое логово врага, переодетым в казачью форму, и выдать себя за атамана. Вот какой он был, Гриша Котовский, в самое пекло лез. «Да, а вы знаете, что Николай Островский добровольцем пришел в его бригаду?» Снова обратился к солдатам маршал. «Знал, кому идти». В январе 1920 года будущий писатель пришел в бригаду Котовского. Молодых солдат встретил сам комбриг. «Революцию мы призваны защищать», — сказал Котовский. «Мой враг — это и ваш враг, поэтому надлежит всем сражаться до конца». А на рассвете бригада пошла на Вознесенск, где засели белогвардейцы. Лихой атакой котовцы опрокинули противника и освободили Вознесенск. В боях за город участвовал и Николай Островский. Его ранило в тот момент, когда с обнаженным клинком он вырвался вперед. Наверное, Островский стал Павкой Корчагиным именно потому, что служил под началом Котовского. Нельзя было, сражаясь под его командованием, не подражать ему, не стараться быть, как он, хотя рядом с тобой падали убитые, стонали раненые. Островский был из тех, кто знал, что если не уничтожить классового врага, свободы не видать. И он пролил свою кровь за эту свободу. Да, Островский человек храбрый до отчаяния. Он был ранен в бою. Осколок попал ему в голову, стал инвалидом. Но, смею вас уверить, товарищи комсомольцы, Островский стал легендарным не потому, что добровольно пошел в Красную армию, и даже не потому, что смело и отважно воевал на фронте. Нет, не потому. Добровольцев и смельчаков были тысячи. Тут другое. Островский Корчагин воплотил в себе лучшие черты молодого советского человека. Его жизнь сделалась образцом для всей нашей молодежи. Это же надо, такая в нем сила воли была. Почти слепой, прикованный к постели, он пишет книгу. Да еще какую книгу? С ней ушли в бой наши солдаты на фронтах в минувшую войну. Стояло вьюжное морозное утро. Вековые сосны в Баковке, где на даче принимал маршал воинов-ракетчиков, яблони, груши, все деревья были в снегу, будто надели на них белые шубы. «Снег — это хорошо». «Влага нужна земле», — добродушно сказал Буденный, глядя в окно. а зимы крепко укутаны».